«Тебя сгубить замыслил», — признался князь. «Ты привел меня на берег Каялы, но сам в ней и истопнешь». Кончак смеялся долго, и воины его смеялись, качаясь в седлах, ровно в зыбках. Веселье разлилось на поле бранном. «Ты, князь, летами молод, да стар умом!» — сквозь смех кричал Кончак. «Из ума уж выжил! Возьми, что же сидишь ты? Возьми и утопи!» И вдруг веселье оборвавши промолвил холодно и зло. «Союз наш жив! Ты мне открыл ворота! На Русь пойду!» «Иди!» — едва промолвил Игорь. Полая вода Каялы бурлила, мыла берега. Сквозь муть и соль воды на дне белели кости. Позор! Глубока река Каяла, и брода нет. Что ныне на Руси? Если кому печаловать о поражении, содрогнулось ли братья, услышав о позоре? Кончак ушел на Русь и зорит города. Раздумьями терзаемый князь обращался к небу, но в землях половецких оно казалось мертвым, и глаз его тонул. Он слушал землю, но на берегу Каялы молчала и земля. Лишь струи тихо жалились, скорбили омуты глубокие, да горе грохотало на камнях. А сердце билось в лоне, как в колоколе, но его молва едва касалась слуха. Сомнения одолевали князя. С покорностью склоняясь пред судьбою, повинуясь року, хотел он веры, что труд твой не напрасен, что политая кровью степь родит плоды, и муки помогут отчине единство обрести. Если нет, то зерна, брошенные в землю, мертвы останутся и прорастут грехом великим в собственной душе, грехом пред братьей и Русью. В Кощеевом шатре средь половецких веш лежал он вниз лицом, как мертвый. Гнила нетронутая пища, вода в пиале высыхала, грызла руку зачервившая рана, но боль ее тонула в боли сердца и казалась сладкой. На медне он позрел, как продают рабов, бояр его, дружинников плененных, повязанных за выи, поставили купцам, как ставят на продажу скот. Позванивая златом, заморские купцы товар смотрели, считали зубы, раны и лита, и цену назначали малую. Потом их уводили на чужбину, но прежде витязи прощались с князем. Им бы плевать в него, палить презренным взглядом и проклинать, они же кланялись ему по-русски до земли. Тяжелая камча гуляла по их спинам, сквозь белые рубахи рубцы кровавые вспухали, они же кланялись, и связанные оставались верными ему. И Игорь кланялся и мысленно просил прощения, прощался навсегда. О, небо! Если все напрасно, позор тебе! В час раздумий тяжких в шатер вошел Олег, присел у изголовья. «Худые вести, отче!» — промолвил он. «Владимир, брат мой, Кончаковну посватал. Кончак ее отдаст. А худо ли сие? Худо. Тебя сомнения одолели, отче. Гони их от себя. А Владимир? Для Руси сия женитьба не послужит и мир не принесет. Со змеем лучше не родниться. Ты прав, сын мой». Помедлил Игорь и спросил, она красна ли? Красна. Дай бог, пускай живет. Что есть еще на белом свете? «Гусляр пришел, и русичи собрав, поет», — поведал княжич. «Позвать его?»